Итак, что такое негативное прошлое? Это могут быть очень глубокие обиды, травмирующие ситуации. Почему для нас это очень-очень больно? Потому что в те моменты, когда что-то случилось, мы либо начинаем не чувствовать себя безопасно, либо делаем выводы, что с нами что-то не так. Либо делаем вывод, что как-то теперь мне в жизни не так комфортно, как было до этого. Поэтому для того, чтобы вернуть нам себе ресурсное состояние, для того, чтобы нам очень классно двигаться вперед, получать классные результаты в жизни, нам нужно состояние классного облегчения, чтобы мы освободились от этих булыжников, которые лежат на нашей душе. И тогда мы естественным образом станем таким большим руслом, большой энергетической системой, большой энергетической реки. Что нам нужно сделать в этой работе? Если вы уже классно поработали с виной, изучили законы, отлично. Теперь нам важно вспомнить, проработать самые тяжелые ситуации, те воспоминания, от которых до сих пор содрогает наше сердце или душу. Либо то, что нам снится. Бывает ситуация, когда на сознательном уровне меня это уже не парит, меня это уже не заморачивает никак, но снятся периодически сны. Я еще вспоминаю, например, бывшего парня, бывшего мужа, какие-то ситуации, и мне становится дискомфортно. Это обозначает, что мы еще там застряли, живем физически здесь, но качественно не проживаем свою жизнь, потому что вся энергия сливается туда. На что хочу обратить внимание во введении. Если вам больше 18 лет, и у вас возникает чувство обиды в отношении детей, в отношении мужа или парня, в отношении сотрудника и так далее, знайте, что это детское чувство, которое неестественно для взрослого человека. Что я сейчас имею в виду? Что мы каким-то образом в детстве получили травму, и во взрослом возрасте сталкиваемся с подобной ситуацией. Например, что-то было в детстве, мы обиделись и посчитали, что это несправедливо, и в тех ситуациях, когда возникает несправедливая ситуация, мы начинаем обижаться, опять начинает проигрываться этот сценарий. Это неэффективно абсолютно, поэтому сначала вы прорабатываете все свои детские травмы. И сейчас обратите внимание, что вас обижает. Может быть, вас осуждают, и вы вспоминаете ту ситуацию, когда вам было больно от того, что вас осудили. Либо сейчас вам говорят, что у вас, допустим, лишний вес, или вы как-то не так одеваетесь. Вы вспоминаете первый раз, когда вас обидели. Именно ощущения, не сами слова и формулировки, а ощущения. И задайте себе вопрос, а что я чувствую, когда это происходит? Это обида на что? Например, это обида, что я сейчас чувствую, что я какая-то не такая, не соответствую допустимому весу. И вспоминайте эту ситуацию, когда вы впервые это услышали. Или когда муж говорит вам, что вы не очень хорошая хозяйка, когда вы впервые услышали в свой адрес относительно того, что вы недостаточно хорошо что-то делаете. То есть мы берем не самую ту ситуацию, а те чувства с окрасками, когда вы впервые это почувствовали. Потому что обида, она собирается бусинками. Тогда вы обиделись с такой-то окраской, и потом в жизни еще что-то происходит. Почему это неэффективно? Почему в этом нет смысла? Потому что нам когда-то запретили проявлять наши эмоции. Что я имею в виду? Лучше, если в сегодняшнем дне вам что-то неприятно, скажите спокойно о своих чувствах. Например, мне неприятно, когда ты мне это говоришь. Мне больно, когда ты это делаешь. То есть проявить эти чувства безопасно. Не нужно обвинять другого человека. Потому что обвиняя другого человека, мы как бы говорим, слушай, возьми мою боль себе. Этот человек не может нас обидеть, если у нас самих этого камушка нет. Невозможно обидеть того, кто не считает себя толстым, например, и тогда обидится только тот, кто считает себя толстым. Даже толстый человек может не считать себя таковым, и тогда его невозможно будет этим обидеть. Очень часто именно в личных взаимоотношениях мы сталкиваемся с травмирующим опытом уже в современном взрослом возрасте. Но другой человек даже не собирался нас обижать. Это просто показывает, что вот здесь у тебя ранка, которую нужно полечить. И лечатся эти ранки при помощи проработки обид. Мы сейчас будем выполнять практические упражнения. И прежде чем выполнять, я вам расскажу классическую проработку обиды и специфику. У нас есть две глобальные специфики. Это когда мы прорабатываем обиду на маму или папу, то есть родителей, или бабушку, дедушку. Или когда мы прорабатываем обиду на мужа. Обиду на других людей мы прорабатываем по классической проработке обиды.